Поход. Часть 1. Одиночное плавание. Глава 1. Пенсионер на отдыхе. Андрей. Ну, спасибо, Вовка. Я оглядел раскиданную на берегу груду сумок, мешков, кульков. Это долго собирать надо. Так что, езжай, не жди. Я тут уже сам, плавно так, размеренно. Спешить-то некуда. А назад когда? Забирать тебя где? Когда? А когда водка кончится? Позвоню за день-два перед окончанием. Может, на ущербе, а может и с Новозыбкова. Как пойдет, как погода, и как карты ляжет. Ну ладно, позвонишь. Вовка хлопнул дверью своей старенькой Нивы и попылил к трассе. Этот лодочный поход я задумывал давно, еще с зимы. Так получилось, что к своим 60 остался сам, совсем один. Есть еще сыновья от первой жены, но они далеко. И упустил я их тогда, в общем, в их детстве. Все занят был, то зарабатыванием денег, то еще какими-то проблемами. Так и выросли они под тем воспитанием. А потом, как оказалось, уже и не переделаешь. Теперь оба за рубежами, так сказать. Один во Вьетнаме, в турбизнесе себя нашел, другой аж в Австрии. Ну, это, конечно, невестушка. Дай бог им судья, не вмешиваюсь. Поздно. Вот и решил, раз не держат меня обязательства ни перед кем, устроить себе удовольствие. Кинуть лодку на воду и пойти неспешно по течению. Давно этого хотел, много лет, а только сейчас сложилось. Не, так-то опыт лодочных сплавов у меня очень приличный. На реке, на моторе, уже лет так 25 стаж, а на предыдущей работе была у нас традиция. В первое воскресенье августа забрасывали нашу компанию куда-нибудь вверх по течению, и дней 10 мы на 3-4 лодках шли вниз. Десна, снов, 7. Потом, как надоедало, звонили, и нас забирали с обозначенной точки. А вот теперь, сам, именно как хочу, не подстраиваясь ни под кого. Да, разрешите представиться, а то говорю-говорю. Зовут Андрей, пенсионер, еще довольно видный мужчина 60 лет, рост 187, вес 93, с небольшим набором вредных привычек. Бородка с усами как бы компенсирует лысину. А дальше, как там в анкете, не был, не состоял, не участвовал. Хотя нет, неправда, и был, и участвовал. Немного поносило меня по свету. Все исключительно из-за того, что за мир-то мы боролись во всем мире. Не, так-то я человек почти гражданский, со специальностью по институту технология машиностроения. Просто, когда нытье жены денег нет перешло в категорию денег совсем нет, пришлось искать пути зарабатывания революционные. Как раз знакомый один объявился, с армейских еще времен, когда срочку служил, в 9-й Кировоградской. Ну, мы просто в батальоне обеспечения были, не в основном составе. По дороге домой из Ливии завернул ко мне. Посидели, поболтали. Впечатлился, честно говоря, особенно жена впечатлилась. Так что направление движения было предопределено, военкомат. Оказывается, если хочешь за границей работать, туда надо было двигаться. Кадровика в военкомате мои гражданские навыки не заинтересовали. А вот посмотрев мой солдатский послужной список, проникся. Не укладывалось у него в сознании, как сочетаются квалификации стрелок зенитчик и сапер-пиротехник. И еще 7, с ними никак не связанных. Так что, покрутив в руках документы, он мне тогда и предложил, а чего тебе гражданским специалистам за границей делать? Давай, мы тебя призовем, двухгодичником, на 3 года. Поедешь, мир посмотришь. Так ты сейчас лейтенант, а пойдешь уже старшим. Сразу 315 будет, а еще плюс, в зависимости от места службы. Озвученная цифра дело сразу и решила. Против моих-то инженерских 130. Так что дальше, Африка, а потом и Латинская Америка. Но то потом как-нибудь расскажу. Дальше, уже майором, из армии уволился. Не понравилось мне предложение украинскую присягу принимать. Водилой работал, менеджером, электронщиком. Потом с Украины в Россию уехал. А вот сейчас собираюсь на сплав по Ипути. Есть такая река в Брянской области. Вздохнув, стал собирать в нечто цельное раскиданную по берегу кучу сумок. Лодка у меня обычная, трансовая надувнушка, с жестким дном, 3.20. Наворочено серьезно. Откидывающиеся колесики на трансе, тент, вращающееся кресло со складывающейся спинкой и так далее. Зато дальше, не совсем обычно. Электромотор, 2 аккумулятора литиевых по 92 ампер-часа и гибкие солнечные панели по бортам. Проверено, за день батарея заряжается полностью, а на второй батарее можно не быстро идти на моторе весь день, так что в пробеге я не ограничен. И путь, река интересная, не широкая, метров до 50, обычно меньше, с глубинами от метра кое-где до 5, тоже кое-где, с берега подходов крайне мало, на километр протяженности по руслу хорошо, если одно место береговое будет, и то на это место сумеет добраться только тот, кому свою машину совсем уж не жалко, а потом несколько километров совсем недоступных. В общем, начал подготовку, соединить настил, накачать, разложить вещи по гермам, запихать все в нос, установить мотор, батареи, тент сразу сложить, чтобы за минуту закрыться от возможного дождя, собрать и подключить всю электрику, а ее много, двигатель, аккумуляторы, солнечные панели, внутреннее освещение, щиток с разъемами и переключателями, индикаторы состояния батарей. Все сам разрабатывал и паял, так что можно и телефон зарядить, и шнур внешнего светильника подключить, и спецприкуриватель для трубочки там же. Сигареты, если брать на природу, кончаются как-то слишком быстро, а трубочка – это ритуал. Пока набьешь, пока спокойно покуришь, а потом еще и вычистить надо. Да и не сравнить трубочный табак с сигаретным, особенно, если он еще с добавочкой самосада. Снастей – всего ничего. Спиннинг, удочка, все мелочи распиханы по карманам жилета. Сколько мне той рыбы надо? На сковородку пожарить, да ухи небольшой котелок сварить. В сплаве главное – сам процесс. В наиболее красивых местах лучше просто бесшумно двигаться, как течение несет, да пытаться всю эту красоту сохранить на экране, чтобы потом, в тошную погоду межсезонья, рассматривая сотни нащелканных кадров, вспоминать места, где отдыхал душой летом. Наконец, все закончил. Форма одежды, летняя не тропическая, шорты и легкая шляпа. Тропическая как раз отличается тем, что ее больше. Слишком много в этих тропиках всякой ползающей, летающей, грызущей, сосущей, кусающей нечисти. И ходить раздетыми там европейцам сильно противопоказано. Оттолкнулся, уселся, прошел несколько метров на двигателе и соблюл в общем, поступил согласно традициям. Набулькал себе 50 грамм из пластиковой полторашки, никакого стекла на борту, и употребил с кусочком сала, ибо, как говорил мой друг Гена Рыжий, сидеть на румпеле трезвым, наверное, приятно, но непривычно. Благо, погода способствует, жары нет, хоть и август, небо затянуто облаками. Хороший сезон, комаров немного, а днем так нет совсем, слепней и оводов уже почти нет. Выкурил трубочку, включил мотор и вышел из заводины на течение. Пока иду просто ходом, места совсем знакомые, ничего особо интересного. Пройду мост железнодорожный, тогда можно будет перейти в отдыхающий режим по-настоящему, там уже пойдут места малолюдные. Вот так, на малом ходу, часа через три прошел последних рыбаков на берегу у Беловодки, теперь пару десятков километров можно будет встретить только лодочников. И путь, река равнинная, с низкими берегами и очень широкой заболоченной поймой, к берегу подъехать, проблема. Чтобы засчитать отдых совсем начавшимся, по классике, достал спиннинг, прицепил воблер и пошел поближе к берегу, вдоль травки. Насколько же хорошо на электромоторе. Тишина, только журчание воды вдоль бортов, нет выхлопа, нижнюю свечу не заливает от длительного движения на минимальном газу. И кто сказал, что на нича, не то, что давича, и рыбы не стало. А вот эта щука, это откуда? Ведь только минут 10 дорожкой шел, и хорошая, пару кил точно. Ладно, больше кила, сильно больше. Получается, рыбалка на сегодня завершена. Больше сегодня не съесть, а завтра свежую поймаю. Так что, выбираем место, где удобно причаливать, занимаемся хозяйством и готовим лодку к ночлегу. Потому что вон та гряда особо темных облаков на западе к ночлегу на берегу не располагает. Дальше все делается практически на автомате. Место, крепко причалить лодку, дрова, костер, почистить, порезать, посолить, настрогать салатик, как раз нагорели угли, хорошенько прожарить ломти щуки, выложить в миску, поставить котелок на костер для чая, налить, употребить еще рюмочку, наесться жареной рыбой да не могу больше, вымыть посуду, уложить посуду и продукты в гермы, разложить спальник, развернуть и закрепить тент, включить внутреннее освещение лодки и чай пить внутри. Потому что по тенту уже застучали первые капли. Вроде бы и не уставал, ни с чего, а зевается уже. Так что, в спальник и герму с вещами под голову. Дальше по инструкции. Повернуть выключатель ВКЛ до характерного щелчка щелк, и по команде отбой наступает темное время суток. Глава 2. Искатель истины и собиратель смыслов. Андрей. Проснулся как обычно, когда взошло солнце. Потом подумал, да я ж не на рыбалке, какой смысл вставать на зорьке. И только собрался придавить еще пару часиков, как организм встрепенулся от какой-то неправильности. Не понял, что именно неправильно, но что-то не так, не должно так быть. Глянул на часы, мама дорогая, 17:33. Да что ж это такое, не мог я целый день проспать. И часы нормальные, сося, честный Китай, безо всякой подделки. На руке уже лет 8, ни разу время не подводил, и батарейку только в прошлом году менял. Положение стрелок никак не совпадает с положением солнца. Утро сейчас, и думать не надо. Организм очень быстро перешел в боевой режим. Из спальника вылетел и расстегнул тент за пару секунд. Бррррр. Прохладно однако. Быстренько накинул штаны с курткой и отстегнул задние резинки тента. Тот послушно завалился дугами вперед, на нос. Как там говорят в таком случае, картина маслом. Вид мне открылся ну совершенно неправильный. Во-первых, лодка стояла не привязанной к ветке в крошечном заливчике, где расположил ее вечером, а на течении, застопорившись на громадном стволе дерева, когда-то подмытом и упавшим в воду. Во-вторых, течение было куда сильнее Ипутского. И, в-третьих, это вообще была не Ипуть. Нет, по ширине принципиального отличия не было, но вот все остальное. Вместо привычных невысоких песчаных берегов, поросших кустарником, открылся вид ну, каньона, не знаю даже, как назвать такое. Река шириной метров 30 протекала в скальных берегах высотой метров 50-70, и только возле самой воды изредка были небольшие галечные пляжики метра по 2-3 шириной. Вода чистейшая, дно видно на пару метров точно, и холодное. Вверху, там, где кончался береговой утес, начинался сплошной лес. Деревья стояли плотно, впереди, ближе к свету, что-то лиственное, иногда глаз цеплялся за белые стволы берез, другие пока не опознал, далековато. За ними, безо всякого просвета, более темные хвойные. Сосна точно присутствует, и еще какие-то. Русло изгибается, что вверх, что вниз по течению видно метров по 300 примерно. Что делать будем, Андрей Владимирович? Дергаться и паниковать непродуктивно, значит, начнем с перекура. Набил трубочку, раскурил и стал строить план дальнейших действий. Простой. Надо попытаться понять, где я, как меня сюда занесло и что делать дальше. Махнул еще соточку для стабилизации нервной системы и отцепился от дерева, в котором застряла лодка. ХМ, а шнур, которым она была причалена с вечера, чрезвычайно интересно обрезан. Ножом такого ровного и чистого края реза добиться невозможно. Двигатель без проблем закрутил винт, и я пошел для начала вверх по течению, посмотреть, где то таинственное окно, через которое можно было сюда заскочить. Через полчаса и после нескольких пройденных изгибов стало окончательно ясно, что лимит чудес исчерпан. Достаточно однообразный пейзаж из каменных стен с растущим наверху лесом по сторонам. Если бы такое окно действительно существовало, к берегу прибило бы много ранее. Время да, часы надо выставить по-местному. Так что, хотел сплава по красивым малолюдным местам, хотел, и чем не устраивает. Красиво, еще как, малолюдно, а как же, никаких следов присутствия человека, нигде по берегам не видно ничего, что могло бы быть причислено к следам жизнедеятельности, так что план не меняется, отдыхаем на сплаве, для начала, позавтракать, только для этого надо найти симпатичное удобное место с горизонтальной площадкой и сухими дровами, газовая горелка-то есть, но баллончик, один, значит, переходим поближе к первобытному режиму. Лодка развернулась и очень бодро пошла по течению, как бы своим поведением говоря, что решение правильное. А достану-ка я пока телефон, чтобы запечатлеть то место, где оказался поутру. Проверил, конечно, на предмет сети и спутников, хотя в душе уже была железная уверенность, что ничего этого не будет, что тут же и подтвердилось. Базовых станций нет, геолокация не определяется. Даже всунул наушник и отсканировал FM-диапазон, типа, сделал все, что мог. Ну и ладно, нет внешнего сигнала, зато снимки делаем, видео пишем, на диктофон отчет о сплаве и приметных местах наговариваем. Компас работает, уровень тоже. Памяти полно, еще и карточка дополнительно вставлена. А, стоп, есть же еще приемник. Брал же с собой маленький, по габаритам выбирал, приемник с КВ-диапазоном, чтобы хоть примерно в курсе быть, что в мире творится. Телефон ловит далеко не везде. Для очистки совести прошел еще и приемником по диапазонам, Эфир девственно чист. С электричеством полный порядок, аккумуляторы под завязку набиты, солнышко светит, значит, и проблем с этим не будет. Тогда считаем, что нет даже и оснований для паники. Что плохо, из-за нахождения внизу у высоченных, почти отвесных берегов, ни хрена не видно. Когда смотришь вдоль реки, горных пиков не наблюдается. Это не значит, что их нет, но вроде бы, это не горы, а, скорее, предгорья. Или, не могу даже сообразить, где такие места могут быть. Эта земля, однозначно, не видел никаких растений, которые выбивались бы из обыденных наблюдений. Вот только приемник. Не может быть такого, чтобы в эфире на всех диапазонах была полная тишина. Это что же, во времени какой-то провал, и времена ныне допоповские, солнце светит на юге, как и положено, так что, северное полушарие, направление, в котором течет река, юго-юго-запад, если мысленно спрямить все изгибы русла, и где может находиться такое место на глобусе. Судя по деревьям наверху, насколько могу разглядеть, местность относится к средним широтам. Никаких признаков тропической растительности. В России ни одной локации припомнить не получается, разве что Южный Урал. Может, Канада, и пора бы уже месту для стоянки появиться, почти 3 часа иду, а кроме однообразных стенок, которые тут берегами считаются, ничего и нет. Только подумал, и после очередного поворота увидел впадающий приток. В левой стенке каньона появилась достаточно широкая, метров 30, щель, а немного ниже слияния двух водных потоков, левый, раза в 2 меньше правого, виднелся симпатичный галечный островок, метров 10 на 30, с растущими на нем кустиками, и буквально наваленными на обращенную ко мне оконечность стволами, ветками и прочим древесным мусором. Оно, тут и стану, прикинул по солнцу, еще явно не полдень. Есть время организовать перекус, а потом заняться выставлением местного времени, а заодно и поисками. В этом завале как раз логично поискать следы человека, вдруг среди ветвей еще какой-то рукотворный мусор окажется. С готовкой заморачиваться не стал, просто по-быстрому наломал немного сухих веток и подогрел упаковку плова из армейского сухпайка. Неплохо сейчас армию кормит, в мои бы времена так. Даже в Африке приходилось подножным кормом добивать рацион, чтоб с голодухи лапти не отбросить. Крокодильчика молодого стрельнешь, и тогда можно жить. Мясо почти куриное, если сильно не привередничать и не воротить нос от болотного привкуса. А второго крокодильчика, летунам на аэродром, их тоже впроголодь держали. С аэродромными надо было дружить, потому как они имели огромный козырь, кислородную станцию. Побочным продуктом деятельности которой являлся жидкий азот. Зачем, спросите вы, а затем, что пить местную кашасу неочищенной, практически невозможно. Наша буриковая самогонка, нектар, если в сравнении, а так, поставишь в ведро лом, и прольешь его как следует жидким азотом, а потом по охлажденному металлу тоненькой струйкой, кашасу. Вся гадость замерзает и остается на ломе, а в ведро попадает уже натурпродукт, почти готовый к употреблению в тех непростых африканских условиях. А бразильцам, которые почему-то приписали себе приоритет на данный напиток, лучше вести себя скромнее. Во-первых, провинция кашаса в Мозамбике находится, а во-вторых, наиболее качественный продукт получался не у них, а у прапорщика Василия Степановича. Так, определение времени. Разровнял площадку на островке, воткнул комлем удочку, как наиболее прямой предмет из того, что было под рукой. На телефоне включил компас и отметил воткнутой палкой направление на север. Дорожку посыпал мелким гравием, из воды натащенным, прочертил линию. Получилась метка от удочки строго на север. Наломал мелких прутиков, снял часы, положил рядом, чтоб под рукой были, и каждые 5 минут стал втыкать в конец тени от удочки прутик. Тень пока до моей отметки севера не дошла, но так, на всякий случай. Как только тень наехала на проведенную черту, выставил на часах полдень. Ага, длина тени стала увеличиваться. Все правильно, полдень. Точность так себе, но мне достаточно. Всю эту красоту оставим до завтрашнего утра. Можно будет и магнитное склонение посмотреть, когда истинный север определю. Будет истинный север левее магнитного, Евразия, правее Америка. Заменил удочку на относительно прямую палку, перед ней в сторону севера воткнул вторую, раза в 2 выше. Удочку разобрал, одно колено прикрутил в горизонталь, второе градусов под 60 вверх. Ночью буду точно прицеливаться, пока просто подготовка. Теперь надо бы заняться хозяйством. Как минимум попробовать наловить и заготовить рыбы, а то с таким берегом не очень-то приготовишь. Кстати, по ощущениям, у нас здесь весна, листья на кустах слишком свежие, и дрова на завале сыроваты, как будто паводок недавно закончился. А пока, спиннинг в руки, и за работу, товарищи. Да, работы не получилось, никому не посоветую ехать сюда на рыбалку, никакого удовольствия. Первая рыбина у меня взяла на втором забросе, не знаю, как она правильно называется, что-то из сибирского ассортимента, может, ленок, а, может, и форель, килограмма 4 весом, еле вытащил. Вторая, на третьем забросе, не вытащил, ушла. Третья, на пятом, вытащил и отпустил, не нужно мне столько. Еще раз бросил, еще одна, отпустил. Рыбы здесь не просто много, а чудовищно много. Какой интерес ловить, только если решил заготавливать в промышленных масштабах. И рыба какая, ни одной меньше 3 килограммов не попалось. Хорошо, хоть спиннинг у меня настоящий, и нитка стоит кил 20 на разрыв. Час потратил на заготовку дров и костер, еще с час на готовку. Пожарил ломтями, несколько штук съел, с хлебушком и овощами, остальные сложил на завтра. Есть у меня с собой 2 такие емкости, лентяйки. Удобно, из нержавейки, закрываются между собой герметично. А можно как 2 миски использовать. Вода из реки на вкус отличная, фильтр с собой. Только зачем? Из-под борта зачерпнул, и пей. Раз о воде заговорил, набрал котелок и поставил на чай. Заварки пока хватает, при таком расходе на месяц точно, но надо будет листиков поискать потом. Кончится же когда-то этот тоннель, дело к вечеру, и пока не стемнело, занялся подготовкой ко сну. Зачем в темноте это делать, даже если освещением не обижен? Долго сидел у костра, сначала выжидая, пока совсем погаснет вечерняя заря, потом, пока совсем потемнеет небо, потом просто так. Просто любуясь всей видимой красотой, пускай отсюда и обзор ограничен. Безбрежная темнота неба, нигде ни огонька, ни какого-то постороннего звука, только звук природы. Тихий шелест воды, омывающий берег, всплески рыбы, ни ветерка вечером. Зверья внизу быть не может, хотя вверху, вдалеке, что-то такое слышно. Кстати, надо будет озаботиться хоть каким-то копьем, что ли. Кроме раскладного швейцарского ножа ведь ничего нет. Вечерняя зорька была обычная, длинная. Обычная здесь широта местности. Моя обычная, уточняю. В тропиках ночь наступает внезапно. Раз, и уже темно. Луна вышла, краешек ее виден на юго-востоке. Наша луна, и звезды наши. Никаких других планет и звездных врат. Хотя я в них и верю. Хотите знать, почему? Да все довольно просто. Голый рационализм. Все люди в мире делятся на 2 категории. Первые – это те, кто верит в НЛО. Вторые – это те, кто НЛО еще не видел. Только вот не могут люди, или какие еще существа, между звезд летать массово и системно, чтобы их наблюдали регулярно и в течение длительного отрезка времени, как существует человечество на Земле. Если физика – не лженаука, то это далеко, то есть долго. А как мы видим, чем дальше идет развитие, тем более ценным ресурсом становится время, и затраты времени должны компенсироваться ценностью транспортируемых в таком коммерческом полете материалов. И что такое особо ценное есть на Земле, что надо сюда переться? Регулярно, годами и столетиями, если вы не видите следов присутствия, значит просто не хотите их видеть, а они есть. Значит, просто должен быть способ перемещения в пространстве, быстрый, почти мгновенный. На Земле это называют звездными вратами. Не, летать, конечно, тоже могут. Но я сумел придумать только 2 категории разумных существ, которые могут себе это позволить. Это военные, силовики и наука. Потому что они выделенные средства осваивают, а не приумножают. И неважно, как называется тот тип экономики, который там, на звездах. Просто экономика должна быть. Точка. Сегодня, ночь астрономии. Звездное небо я знаю очень плохо, но полярную звезду найду без проблем. А потом померим, посчитаем, линейка есть, прямо на рукоятку спиннинга приделана, постарались буржуины. Хоть и помешались они там на своем порядке и правилах, а ведь пригодилось. Итак, меряем. Выставляю колено удочки так, чтобы через него было видно полярную звезду, закрепляю проволочкой и несколько раз перепроверяю. У меня в кармане рыбацкой жилетки всегда лежит несколько обрезков проволоки от витой поры. Очень удобно, лет 20, как эту привычку заимел. И сейчас пригодилось. А теперь, спать. Выводы, завтра. Лодка подперта камнями, чтобы стояла на киле ровно, не качаясь. На воде, конечно, удобнее, но пока бережемся. Глава 3. Русский след. Сандра. Сандра проснулась от холода. Кондиционер забыла с вечера выключить. Она привычно протянула руку к тумбочке, нащупывая пульт. Но рука коснулась чего-то холодного и влажного. Тут Сандра проснулась еще раз, уже совсем. «Боже, я валяюсь на газоне». Она боялась открыть глаза, ожидая увидеть стоящих вокруг ухмыляющихся людей или полицейского. Но за веками было темно, и она чуть приоткрыла глаза. «Да». Темно, очень темно и никого вокруг, слава. Но почему как? Сандра стала вспоминать события последних дней. Ну, они слегка выбивались из обычного хода вещей, но и ничего совсем уж необычного в них вроде бы не было. В пятницу, в конце рабочего дня, ей позвонила Карла, подруга со школьных лет и личный парикмахер, и предложила пойти выпить кофейку и посплетничать. Посплетничать с Карлой, это выслушать о ее, Карлы, историях, интрижках, приключениях. Сандра стриглась коротко, под мальчишку, волосы, и без того русые, осветляла, на работу ходила с гладкой челочкой, а на дискотеку, заливая стрижку лаком и растрепав хулиганским ежиком, в общем, для парикмахера работы было немного, и на все истории времени не хватало, так что иногда подружки встречались, чтобы погулять, попить кофе. Карла встретила ее на выходе, она живет недалеко, зашли в кофейнку. Когда девушки допивали по второму эспрессо, ох, не уснуть мне сегодня, в кофейнку ввалилась небольшая компания туристов. Две девушки и три парня, иностранцы, а с ними гид-итальянец, какой-то убитый и еле идущий. Парни вели его под руки, посадили за стол, тот уронил голову на руки и, похоже, заснул. Это было странно и смешно, девушки захихикали, чем обратили на себя внимание туристов. Уна момента, один из парней достал смартфон, что-то там нашел, подошел к стойке и заговорил на чужом языке. Бариста почему-то раздражился. О, туристы русси. Но тут смартфон заговорил на итальянском, четко выдал заказ, бариста слегка опешил, а парень пошел к своим. Приготовление кофе даже в кофемашине, процесс небыстрый, и внимание туристов снова обратилось к нашим подружкам, хотя они изо всех сил старались быть незаметными. Переводчик в смартфоне оказался весьма общительным, умел говорить и мужским, и женским голосом, переводил из итальянского тоже, так что разговор завязался. А парень со смартфоном, который Сандре показался весьма симпатичным, показал им на карте свой родной город, в далекой стране, но с итальянским именем Тольятти. Выпив кофейку, туристы, опять же через переводчик, поинтересовались, не могли бы девушки, поскольку выходной, составить им завтра компанию и походить по магазинам, без гида, который сегодня очень устал. Сандра с Карлой, почти не задумываясь, согласились, встречу назначили в той же кофейнке. Прощаясь, Тольятти попросил у Сандры ее номер телефона, набрал номер и нажал вызов. Улыбнулся и попросил, почему-то по-английски. «Save please», назвал свое имя, но Сандра его не то что не запомнила, а толком и не расслышала. Для нее он так и остался Тольятти. Парень посадил Сандру в такси на заднее сиденье, послал Сандре воздушный поцелуй и захлопнул дверь. Сандра назвала адрес. Засыпая в ту ночь, Сандра подумала. Самое удивительное в этой истории то, что она вообще произошла, происходит. С ней, с Сандрой, обычно вообще ничего не происходит, ни плохого, ни, к сожалению, хорошего. Она, конечно, лукавила. И на работе, и в спорте у нее было достаточно побед, но для нее это было обыденностью, а хотелось чего-то особенного. В воскресенье Тольятти позвонил уже из автобуса, которым компания уезжала в Милан. Сказал странное. «Сандра, ты очень славная девушка. Немножко особенная. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Учи русский». Следующая рабочая неделя прошла, как в тумане. Снова ничего не происходило, снова все было как всегда, но как будто сам воздух изменился. К пятнице Сандра, наконец, поняла. Дело было не в Тольятти. Дело было в единственном его слове, особенное, и в том, что она как будто эту особенность в себе почувствовала. После работы она не ответила на обычный пятничный звонок Карлы, зашла в кофейнку, походила по вечерним улицам, села в такси, захлопнула дверь, назвала адрес, больше она ничего не помнила. Между тем, рассвело. Сандра давно сидела, прислонившись спиной к дереву, но только сейчас начала понимать, что это не газон, не парк, это лес. И хотя Сандра выросла в городе, На загородных пикниках ей бывать случалось, и это был лес определенно не итальянский, не средиземноморский, чужой и страшный. Но еще до того, как она это поняла, мысли ее метались в поисках дальнейших действий. Мысль первая казалась естественной. Тот, кто ее сюда забросил, кто, тот ее отсюда и заберет, поэтому нужно просто подождать. Но вторая мысль обдала холодным ужасом. А зачем он ее сюда забросил? Никакого доброго намерения за этим не обнаруживалось, и это означало, что надо уходить, и как можно скорее. Сандра встала, осмотрела свою одежду, ровно ту, в чем вчера ушла с работы. Деловой, уже летний светло-серый костюмчик с бейджиком на булавке, бейджик снять, пригодится, и, о счастье, кроссовки, а не офисные туфли на каблуке, серебристая сумочка на цепочке. В сумочке, как на грех, буквально пару дней назад Сандра ее перетряхнула, выбросив много мелких и, казалось, лишних вещей из полезного. Телефон с банковской картой в кармане обложки, ключи от дома, только начатая пачка бумажных платков, две мятные конфеты от горла и бейджик с булавкой. Телефон, он еще хранил заряд, процентов 70%, но ни к чему не подключался. То есть она точно была не дома. Зато в телефоне есть фонарик, и заряд надо беречь. Из бесполезного, практически пустой футлярчик губной помады. Но надо идти. Куда? Сандра оглянулась. Там, где вставало солнце, было светло и почти прозрачно, а там, куда оно сквозь деревья светило, было темно и безнадежно. И она пошла на свет. Хотелось есть, хотелось кофе, но больше всего хотелось домой. Она было заплакала от жалости к себе, взвыв тонким голоском, но вдруг поняла, что плакать ни для кого, и больше к этому не возвращалась. На небольшой полянке среди чужих и незнакомых деревьев Сандра вдруг увидела знакомые, те, липа. Она, как козочка, подошла к липе и, вспомнив детство, стала обрывать и жевать молодые листочки, которые при этом превращались в слизистую массу, но не были ни вкусными, ни противными. Не сказать, что она утолила голод, но стало как-то чуть веселей. Сандра нарвала плотную пачечку листьев и завернула в бумажный платочек, пригодятся, и снова пошла на свет. Глава 4. Самурай по неволе. Андрей, то ли воздух здесь такой, особенный, то ли вчера долго засиделся, но из спальника вылез только в 8 утра. Виды по сторонам не поменялись, гостей не было, моя приборья стоит себе, как оставил с ночи. Прямо на разделочной доске нацарапал квадрат, разбил диагоналями. Потом еще раз, мельче. Имеем градусную мерку в 22,5 градуса, дальше, на глаз. Для моих целей достаточно. Приложил к одному колену удочки, которая отбитой горизонталью стоит, и прикинул угол до второго колена, которое на полярную смотрит. Получается градусов от 45 до 50, примерно. Я живу, если точнее, жил, на широте 53 градуса, это точно помню. 1 градус, это 110 километров. То есть как минимум километров на 300 к югу меня передвинуло. Это широта Ростова, Волгограда, что там дальше не помню. Алтай, Хабаровск, южная граница Канады, в Европе, центр Франции, Бавария. Что-то не вяжется, нет там таких мест, чтобы и хвойный лес, и предгорья, и река на юго-запад. Река этого направления, только бассейна Каспия или Черного моря, не припоминаю такой. В Европе как раз на Альпы натыкаемся, тоже мимо. Канада, вот не помню ту географию, никогда не интересовался. Эх, где мой интернет? Попривыкали, в голове уже совсем не держится информация. Но из того, что помню, не подходит ни одно место на 45-50 параллели под наблюдаемые условия. Значит, что? Значит, завтрак. И обострить восприятие, чтобы думалось лучше. Граммами так 100. И не надо бухтить, что это НЗ и лекарство. Лекарство как раз и в тему. Вот так. Под разговор с умным человеком, с собой то есть, и позавтракал. Проверил лодку, немного подкачал, установил стационарно на место эхолот и только собрался было отталкиваться, как вспомнил, что вчера завал в начале острова-то так и не прошерстил, на предмет обнаружения артефактов цивилизации. Затянул лодку обратно на берег и пошел. И, знаете, никогда раньше не получал такого удовольствия от нахождения мусора, как сейчас. Мусором, а сейчас поистине бесценным предметом, оказался почти замытый грунтом маленький пластиковый цилиндрик с совершенно нечитаемой уже надписью. Только понял, что буквы когда-то были латинские. Значит, я тут не один. И то ли на моей реке, то ли на притоке есть люди. Как минимум, штук один. И она, женщина. и «мой современник», потому что вряд ли мужик выкинет в воду губную помаду, хотя кто их, в этих Европах, знает. Продолжаю путь, а левый берег начал немного понижаться, правый так стеной и стоит. Глубина реки достаточно стабильная, 2-3 метра, порогов и камней на русле нет, но все равно, иду не спеша. За предыдущий переход прошел километров до 30, за это время не было ни то что какого-то необычного, а даже просто приметного места, и не было ни одного притока с правого берега. С левого периодически видны впадающие даже не речушки, а так, большие ручьи, но все равно, как вижу, подхожу поближе и смотрю прилегающий берег на предмет чего-то неприродного. После 2 часов пополудни устроил себе перекус и решил, что иду еще 2 часа, а после 4 останавливаюсь в первом же месте, удобном для лагеря. Желательно, остров, чтобы дрова, пологий берег и обзор. Голова занята вспоминанием географии. Никак не могу разместить то место, где нахожусь, на глобусе. Лес на левом берегу дремучий, хвойный, но пока не видел ни одного места, где можно было бы попытаться безопасно залезть наверх. Не, если дурью, пытаться-то можно, но так как до ближайшей медицины как минимум сильно далеко, я же оптимист, то лучше не надо. Любая река заканчивается, обычно, другой, еще большего размера, но там и берега должны быть не такими крутыми. За пройденным левым поворотом резкое изменение пейзажа. Правый берег стал ниже, а слева, почти равнина. Ну как равнина, относительно предыдущего, конечно, такое впечатление, что река вырвалась, наконец, из предгорий. Но на берегу, непролазный хвойный лес. И еще дальше, впереди, видно расширение водного простора. И скорость немного припала, течение стало более спокойным. На эхолоте, 3,5 метра. И дна уже почти не видно. Тихонько подошел к левому берегу, круча высотой 5 метров. Камень меняется на песок. По берегу, сплошная сосна и что это? Кедр, наверное. Я же житель средней полосы европейской части, мне простительно. Берег закорежен капитально, подмытые деревья легли в воду, на дне видны давно там лежащие стволы. А еще дальше, слева, в реку впадает что-то большое, во всяком случае, широкое. Вот только смотреть пока не буду, сначала, место стоянки. Прошел еще с километр вниз, ничего подходящего, не то что стать, а и пристать негде. Ладно, вернусь и зайду в новую реку, поищу там. А кстати, что это я? Первая река, маленькая река, широкая река. Я здесь первооткрыватель, или кто? Значит, иду я по пути. Та речка, где нашел помаду, Унечка. Как дома? Вот вечером так диктофону и наговорю. А это? Сначала посмотрю, что это и на что похоже. Зашел снизу, пойду под берегом против часовой, если что. На эхолоте глубина сразу уменьшилась до 2 метров. Вот так, неторопливо, идя метрах в 10 от берега, добрался до довольно пологого чистого места, вроде поляны на берегу. Ну, вперед, рассмотрим местную природу поближе. Знаете, желание смотреть у меня закончилось почти сразу, как вышел на берег. Ни разу не охотник, но эти следы я идентифицировать могу. Совершенно недавно сюда приходило семейство медведей. Очень такие характерные отпечатки на мокром прибрежном песке сохранились. Медведица и 2 медвежонка. Кому на берег выходить удобно, а кому к воде. Только они тут местные, а размер следов, даже у медвежат, впечатляющий. Но это я думал уже после, как метров на 50 от берега отскочил. Пошел дальше, и тут на берег вышел лось. Не, не так, лось. Читали в детстве «Незнайка на Луне», «Общество гигантских растений», а здесь какое-то общество гигантских животных обосновалось. Что рыба, что медведи, что лоси. И первый раз в жизни мне захотелось иметь ружье. Лучше, конечно, ак, и привычнее, и убойнее. Но хоть в мечтах надо себя ограничивать. Вот не думается, что здесь. Кстати, а здесь это где? Даже ружья где-то в количестве присутствуют. А у меня перед глазами вставало одно, виденное когда-то. Сохранилось со времен, когда белые господа ездили в Африку на большую охоту. Калибра, наверное, 8-го. То есть, к пушечному ближе, с совершенно конской отдачей, но пуля, выпущенная из него, способна была посадить на жопу любое живое существо на этой планете. Так что остаток залива, а это оказался все-таки залив, в который впадала еще небольшая речушка, прошел довольно быстро, и скучное некрасивое каменистое русло с высокими берегами показалось таким хорошим, безопасным и родным. До вечера места, где можно причалить и спокойно стать на стоянку, так и не нашел. Действительно, не вставать же на голом пляжике в пару метров шириной, так что привязался к обнаруженной коряге, перекусил консервы и завалился спать. Утром спешить никуда не стал, накипятил кофейку на газовой плитке, раскупорил еще одну армейскую упаковку овощного рагу и задумался. То, что какие-то силы забросили меня в какое-то непонятное место или время, это принимаем как данность. Почему время упомянул? Да просто не сумел представить себе на глобусе место, где бы это могло быть, хотя все больше склоняюсь к местам, расположенным вблизи южной границы западного побережья Канады. Но полное отсутствие в небе каких-либо следов техногенной деятельности как бы намекают, что время полетов спутников и самолетов еще не наступило. Плюс тишина в эфире. Хотя стоп, я же пробовал крутить свой приемничек, и так не сильно козырный по характеристикам, находясь на дне каменного мешка, а вот сейчас вышел на более или менее открытое место. Во всяком случае, направление на восток сейчас скалами не экранировано. Достал, включил, покрутил. Тишина. Но знаете, может оно и показалось от большого желания, перспективная такая тишина. Где-то на 19-метровом диапазоне послышалось, что стоит несущая. Для гражданских поясняю, работает достаточно продвинутая версия ЗАС, засекречивающие аппаратуры связи. А может, действительно показалось. Далее, в этом месте или где-то в разумных пределах досягаемости, есть еще люди. И есть очень много привычно знакомой, но совершенно не пуганной фауны с завышенными массогабаритными характеристиками. Лось вчерашний был как минимум вдвое больше обычного, и увиденные в конце заливчика бобры, тоже не карлики. Больше объективных данных нет, и что делать? А тут и думать не надо. Сейчас у меня, как у самурая, цели нет, только путь. И этот путь тоже предопределен, против течения не пойду, на берег ножками добровольно не полезу. Значит, вперед, по течению, куда кривая вывезет. Еще вчера водный путь напоминал канал с изгибами, а сегодня уже вижу реку с поворотами. И кто там знает, что за этим поворотом ждет. Глава 5. Первые люди. Андрей. Первые люди. Правда, не совсем люди, но... А вот здесь люди точно были. По левому берегу белел песочком мысок, который прям-таки просил причаливать сюда. Красивых мест с утра было достаточно много, и в двух даже выходил на берег. Из этих выходов полезного было только то, что установил время года, сейчас примерно конец апреля или самое начало мая. На сосне молодые побеги, еще совсем свеженькие и молоденькие. Так что апрель у нас, скорее всего, учитывая более южное теперешнее мое расположение, лес дальше стоял настоящий, нехоженный. Даже заметил какую-то его неправильность, вот только недавно понял, что не так. Здоровый лес, и какой-то он, недавний, что ли. Не увидел ни одного больного или сухостойного дерева, на земле нет лежащих трухлявых стволов. На взгляд, деревьям лет по 70, до 100. Подлесок имеется, но пройти можно, если припрет. Всего 3 дня на природе побыл, но стал обращать внимание на детали. Нет, следопытом назвать меня нельзя, просто по сравнению со среднестатистическим горожанином немного больше вижу, и чуть-чуть обученный. В Африке служил советником в пограничном батальоне, вот местные немного и научили. 30 с лишним лет прошло, опомнится. Так вот, на этом мыске следы пребывания здесь человека отчетливо виднелись. Дождей здесь не было неделю или больше, так что срок примерно такой. Вот здесь лодку на песок вытаскивали, вот здесь, когда наверх, на берег лезли, комья земли обвалили. Ага, так и не залезли. Лодку назад сталкивали, и она трансом характерный след оставила. И куда пошли? Давай поближе подойдем, и за мысок завернем. И они сюда завернули, вот он след. А вот дальше, очень нехороший след. Такой нехороший, что от берега отскочил подальше, и, удерживая лодку мотором против течения, задумался. Кроме как кровью эти пятна ничем быть не могут. И еще следы. Здесь что, еще и динозавры водятся? Здесь уже не песок, покрепче грунт. И влажный, но не топкий. Вот след человека в обуви, подошва ребристая, хорошо видно, вдавлен, но умеренно. А второй босиком был, лодку вытаскивал, чтоб не намочить, обувку снял, наверное. Так, подхожу тихонько, мотор сразу назад развернул на всякий случай, и смотрю. Вот здесь они наверх полезли, за ветки цеплялись, надломили, листики уже завяли, жары особой нет, так что тоже неделю даем. А вот тут тот, который босиком, прямо сверху и прыгал, а тут его догнали, где кровь, у самой воды, и есть след, кто догнал. подпечатку, медведь. Но медведей такого размера и с такими когтями в природе быть не может. Ну что, Андрей Владимирович, решайся, или будешь считать, что вот это тут неделю в засаде сидит и тебя ждет, наверху второй человек где-то есть, или следы от него по-любому. Покрутился еще пару кругов возле того мысочка и решился. Раскладной нож, конечно, здесь не аргумент, но больше ничего и нет. Покрутил его в руке и так, и этак, вдохнул-выдохнул и пошел к берегу. Лодку поставил там, где было легкое обратное течение, на песок только чуть подтащил. Мотор вывернул назад, чтобы обратный ход сразу дать. Вышел на берег, замер минуты на две, прислушался. Тихо. И по внутренним ощущениям, тоже тихо. Раскрыл лезвие и аккуратно двинул наверх. Три шага, замер, послушал. Еще три шага. Еще. Медленно поднял голову над береговой кромкой. Трава уже довольно высокая, по щиколотку. Деревья метрах в 20 от берега. До них травка такая приятная, свеженькая, весенняя. След еще прослеживается, если приглядеться. Шли напрямую, вон к тому просвету между кустами. И я пойду. Минут через пять, послушаю пока. Тихо. Ну, пошел. До деревьев добрался без приключений. Вот, видно, как они заходили. Ну зачем было ветку ломать? Чем она тебе мешала? Обойди левее, как я. Вот так, понемногу, углубился метров на 20, а потом пошел на запах. Труп там, без вариантов. Не, не труп. Зверье уже все растащило. Только кости крупные остались, и запах, и обрывки ткани. Покойничек был одет в серую рубашку, дешевую, синтетика с хлопком, в такой пропорции, а не наоборот, и светлые джинсы. Они вообще думали чем-то, этот цвет в лесу только что не гавкает, я здесь. Черепа не нашел, зато нашел ботинок, один, обычный, не армейский, хорошо потоптанный, тоже дешевенький. И нашел рюкзачок, неестественный в такой обстановке расцветки, яркий, разноцветный, со световозвращающими полосками. С собой, потом разберемся. И дальше против часовой по раскручивающейся спирали. А вот и ружьишко имеем. Из-под куста, отброшенное туда, видимо, атакой хищника, вытащил. Нет, это не ружье. Уже. Ствол загнут, приклад расщеплен, цевья с патронником вообще нет. С собой, потом разберемся. Больше ничего интересного. Картину произошедшего не разобрать. Зверье все смазало, но вот этот след, якобы медвежий, присутствует, он тут пахан, по-любому, остальные так, падальщики. Нарезал еще пару кругов и пошел к берегу, нашел место, где спускалось вниз вот это, ну ладно, пусть будет пока медведь, пока не увижу. Еще раз тщательно осмотрел берег, неужели успел удрать босоногий, возможен вариант, вроде как лодку он столкнул, не понять, берег весь этим медведем вспахан. Так, а теперь быстро в свою лодку, и осмотр находок, вышел на середину реки, налил, успокоил нервы, и понял, что хочу жрать, горяченького, так что спиннинг в руки и вперед, долго идти не пришлось, сначала, минуте на третьей, взяла щука, кило три, отпустил, мелкая, костлявая и невкусная, минут через пять, таймень, никогда не ловил и глазами не видел, но вроде бы он, ох и сильная рыба, боролся с ним минут десять, веса кил 7-8 точно, значит, причаливаемся и готовим, и на сейчас, и про запас, крупно, ломтем на всю сковородку, сейчас просто рыба с огурчиком, пока не завяли, а вечером еще с картошкой сделаю, а разбор трофеев оставлю на вечер, хотя так заманчиво рюкзачок на носу лежит, только руку протяни, вот что значит находиться несколько дней на чистой, незагаженный человеческим присутствием природе. Инородный объект глаз засек с максимально возможного расстояния. То есть как только вышел из-за мыса, так на следующем повороте, это с полкилометра где-то, сразу же что-то замаячило. Цвет. Нет такого в естественной среде. Резко тормознул и ушел назад. Без разворота, задним. Моя лодочка хоть и белесого оттенка, хорошо, баллоны на солнце не раскаляются, но прекрасно понимаю, что она такая же чужеродная здесь. Здорово, что бесшумная. Лодочный бензиновый движок на реке слышно за километры. Берег не очень удобный, но выкарабкаемся. Было тепло, сидел в одних шортах. Пришлось одеться. Хоть армейская снаряга, это точно не лучшая одежда для природы, особенно, когда есть выбор и деньги, но к своей просто привык. У меня бундесовская, флектарн. Раньше ходил в камуфле физилеров, в ней лейтенант Тарасов из зоны особого внимания бегал, та приятнее была, но истрепалась совсем, но и немецкая, если ее несколько раз постирать, так вполне приемлемо на теле. Шляпу надвинул на нос. Не надо показывать светлое пятно лица и лысины, залег и наблюдаю. Через пару минут, когда глаза привыкли, убедился, что это лодка. Если вы хотите рассмотреть что-то вдали, и нет никакой оптики, не спешите. Если несколько минут из статичного положения смотреть, глаз адаптируется, и проявятся детали, неразличимые сразу. Лодка притоплена, не пустая, внутри вроде что-то есть. Стоит неправильно, прибило к берегу, специально не ставили. Берег в том месте для высадки неудобный, то есть просто принесло течением. Еще минут 10 понаблюдал, послушал, убедился и пошел к находке. А погода-то портится, дело явно к весенней грозе идет. К лодке подходил спокойно, не опасаясь. Чего покойников-то бояться, да и лодкой это назвать можно было только условно. Половина правого борта и весь транец были просто вырваны, вместе с ногой того, кто в этой лодке был. Когти у этого существа были сродни лезвием, прямо видны были эти линии реза. Догнал-таки этот медведик человека, когда тот уже в лодку запрыгнул и лапой махнул. Лодка не утонула только за счет трех уцелевших пенопластовых блоков непотопляемости. Так, притопленный, по течению сюда и отдрейфовала, а человек или от удара умер, или просто кровью и зашел, а речные обитатели добрали оставшиеся, так что на днище лежал просто мешок с костями, мешок в виде бывшей когда-то военной формы, старый, необычный, по памяти такой не знаю, но галифе, это точно из старого, а самое ценное было под ним, доставал, руки тряслись, на вид сразу не признал, понял только, когда передернул затвор, и на ладонь вылетел маленький тупоконечный патрон. Да чтоб вас, нашлось, с чем медведей воевать. Итальянская винтовка Каркана, калибр 6,5 мм. В магазине осталось 4 патрона. 2, значит, в мишку успел выпулить. Больше в лодке не было ничего. Вообще, совсем. Да и лодки как таковой не было. Но нельзя же уйти, так просто оставив. Так что вытащил пенопласт из отсеков непотопляемости, связал его шнуром и кинул себе за корму. Не знаю, зачем, по жлобству, вытащил то, что от человека осталось, и прикопал тут же, на склоне, как руками сумел, еще раз перещупал все, что осталось от лодки, убедившись, что ничего больше нет, постоял, помянул неизвестного бедолагу, поставил тент, и пошел под первыми каплями надвигающейся грозы к видневшемуся внизу красивому участку берега, красивому, в смысле, что там удобно пристать и переждать дождь. Сандра, лесом, за каким-то интересом, как не хотелось Сандре рвануть побыстрее, но идти лесом без даже намека на тропинку, это занятие не для слабонервных, особенно, когда ты не в туристическом облачении, а в юбочке, колготки уже в дребезги, сняла, связала в узелок, сунула в сумочку, вещь, пригодятся, и, что Сандра быстро оценила, ей повезло с погодой, солнечно, но не жарко, и еще, не донимали насекомые, которых она ужасно боялась. На юге каждая такая тварь опасна. Вообще-то в лесу было тихо, и только иногда какая-нибудь птичка подаст голос. По дереву по спирали снизу вверх пробежал зверек с серым пушистым хвостиком, добрался до верхушки и исчез, перепрыгнув на невидимую для Сандры ветку. Пока было не страшно. Сандра отдыхала на полянках, их было мало, но встречались, инстинктивно шарахалась от выворотов и упавших деревьев. На ее счастье, этот лес не был чащей, скорее, бором, почти прозрачным, с редким подлеском. Хотелось пить, очень хотелось пить. Липы больше не встречались, и Сандра сживала уже почти весь свой запас. На очередной полянке Сандра легла, сбросила кроссовки, под шею подсунула сумочку. Устала. Солнце уже далеко перевалило за полдень, никогда в жизни девушке не приходилось столько идти, идти. Она была, по сути, в трансе, без страха, почти без мыслей. О том, где и как она будет ночевать, Сандра думать просто была не готова. Она даже задремала, но сразу же и проснулась, потому что ей показалось. Засыпая, она услышала звук текущей воды, слабые всплески. Организм, измученный жаждой, выудил из всех лесных звуков именно этот. Села, надела кроссовки, никакого плеска не слышно. Догадалась снова лечь, есть. Теперь надо было понять, откуда раздается эта едва слышная музыка. Повертела головой, так слышно, так нет. В общем, примерно определившись с направлением, Сандра на четвереньках стала перебираться в сторону звука, боясь снова его потерять. стало как будто прохладнее. Вода, лесной ручеек, напиться и взять воды с собой. Ага, нет даже захудалого пластикового стаканчика. Заглянула в сумку на всякий случай. Нет, ничего подходящего. Попался на глаза цилиндрик помады. Попробовала использовать колпачок в качестве маленького стаканчика. Фу, гадость. Вкус и запах любимой помады показался отвратительным. Пить из наперстка, глупостью. Бросила футляр на траву, но он скатился в воду и резво поплыл. Буквально через пару секунд Сандра потеряла его из виду и забыла о его существовании. Напилась из ладошек. А если? Ей же все равно, она не знает, куда надо идти. Почему бы не идти рядом с водой? К тому же ручеек тек в том же направлении, туда, где сейчас было солнце. Сандра подумала, что если бы не услышала плеск воды, так бы и шла параллельно, мучаясь от жажды, если, конечно, ручей не свернул бы ей под ноги. Она перешагнула на другой бережок, там почему-то было меньше кустов и корней, и побрела дальше. Еще она заметила, что идти стало чуть легче, вместе с ручейком она шла немного под уклон. День был длинный, солнце уходило к закату медленно, но вечер приближался. Сандра не сразу заметила, что впереди как будто посветлело больше, чем перед очередной полянкой. А когда заметила, прибавила шагу, обнаружив попутно, что ручеек еще можно перепрыгнуть, но уже нельзя перешагнуть. Она не успела понять, что это может означать, когда лес вдруг кончился. Он не совсем кончился, но продолжался он на другом берегу открывшейся реки, более высоком. Река была холодная и быстрая, перебираться на другой берег смысла определенно не имело. Да и какая разница? Вдруг на илистом берегу Сандра заметила следы. Плоские следы с хорошую тарелку, с глубокими прорезями от когтей. Следы шли вверх по течению, их было всего три, но Сандра благоразумно решила идти вниз, да и легче так. Андрей, попутчица, сижу себе спокойно, никого не трогаю, примус починяю, в смысле, мародерку разбираю. И тут вот это, мелкое, мокрое, несчастное, громкое и непонятное. Правда, очень симпатичное, надо отдать должное. Услышал я ее издалека, а увидела меня первой она. Так я же и не прятался. Как к этому заливчику подошел, привязался, так дождь и ливанул. Гроза была серьезная, а я занят был настолько, что отключилась связь с реальностью. Крутил в руках эти смертоносные железки. Гладкоствол был конченый без возможности восстановления. Беретта изувечена настолько, что разве что на самопал из прямого обрезка куска ствола могла сгодиться. А вот нарезная каркана, вполне живая. Это не винтовка, а карабин. Короче и без крепления штыка. Что интересно, выглядел карабин выпуска 1935 года, как новенький. Глянул ствол на просвет, да он же нулевый практически. И затвор тоже. А что немного поржавел, пока в воде лежал, так то мелочи. В Африке оружие, которое на полном серьезе они считали боевым, буднично выглядело куда как более запущенным. Очистил, воспользовавшись современным набором для беретты, найденным в рюкзачке. Вообще, был удивлен, когда рюкзак посмотрел. Или у них в лодке еще что-то было, или таких людей я не понимаю. Вышли на дело совершенно неподготовленными. Из медицины, один бинт и пузырек йода, набор для чистки оружия и что-то съестное, типа пары кусков мяса жареного, в тряпочку завернутое, полностью уже непригодное и покрытое плесенью, и 5 патронов 12-го калибра для беретты. И все, шли, скорее всего, на веслах, потому что в лодке не было ничего похожего на следы бензина или еще каких признаков мотора. Так что где-то близко должны быть люди, в 2-3-часовой доступности. Одно плохо, карабин с неделю полежал в воде, и патроны намокшие. Насколько они сейчас надежны, бог знает. С одной стороны, хочется стрельнуть, проверить, с другой, их всего 4 штуки. Жаба давит в воздух стрелять. Вроде бы помнится, что именно у этих патронов навеска, даже не порох, а что-то этакое, но, их только 4. Так что раньше без него как-то обходился, и дальше буду. И вот, когда я комфортно сидел под тентом, а за тоненькой пластиковой стеночкой валил дождь, она и появилась. Лодка на шнуре стояла, под килем где-то с метр было, так что пришлось раздеваться до шорт и выходить для торжественной встречи первого человека, увиденного за последние 4 дня. Этому, правда, предшествовало очень много шума и криков, иначе хрен бы я под дождь вылез. А так, прыгает на берегу в паре метров от лодки такая маленькая, до нитки промокшая, вся из себя несчастная, блондиночка с короткой стрижкой, лет ну за 30 на глаз. Дождь штукатурку смыл, если она была, но и реального возраста не обозначил. У женщин вообще этот период возраста такой, труднодиагностируемый. Одета, кстати, совершенно неподходяще. Вроде как она только что по улице гуляла, а вот сейчас здесь оказалась. Юбочка не длинная, мокрая настолько, что и цвет не разобрать, пиджачок такой же. Пиджачок особенно подчеркивал неуместность. На ногах белые мягкие туфли, типа кроссовок. Расстегнул молнию тента, высунулся, машу рукой, мол, сюда иди. Да куда там, это же в воду надо лезть, как будто намокнуть боится. Пришлось прыгнуть за борт, лодку за собой потянул, не достает до берега, шнур короткий. Подхватил на руки, сделал пару шагов до транса, выгрузил под тент. А шума-то сколько? По децибелам, если и уступает реактивному самолету на взлете, то не сильно. Запрыгнул сам. Лодка сразу же стала маленькой и тесной. Находка тарахтит на непонятном языке. Вроде итальянский, я по-испански сотню слов знаю, похоже, но не оно. «Буэнос тардис, гуапа», говорю, оживилась. «Бонджорно», точно итальянка. Карабин итальянский, она, но ни хрена не Италия за бортом. Вид интересный, если со стороны. В лодке только одно место предусмотрено, кресло вращающееся со складывающейся спинкой возле трансовой доски, под ним навешаны во всю ширину между баллонов сумки с хозяйственными вещами, возле транса аккумулятор и ящик для эхолота и с инструментом, впереди, в носу, лежат гермы, это мешки такие, непромокаемые, у которых горловина может запечатываться так, что вода не проходит, с харчами и вещами, на них как раз карабин с останками ружья лежат, тент позволяет только сидеть, не сгибаясь, так что девушка стоит на коленях на слоне и испуганно лупает глазами, с нее вода течет ручьем, да и я тут, такой красавец, тоже мокрый в одних шортах, пузо, отчетливо выраженного, нет, но и не Аполлон, зовут-то тебя как, чудо, читается в глазах, тычу в себя пальцем и говорю, Андрей, глаза луп-луп, появляется осмысленное выражение, Микиама Сандра, итальянка, си, Италья, и далее поток слов, из которых не понимаю ничего, и дрожит вся, оно и понятно, так-то днем температура комфортная, градусов больше 15 точно, особенно когда солнышко светит, а сейчас поменьше, да и мокрая вся, до нитки, и чего делать будем, нет, что делать надо, я-то знаю, вот как барышня реагировать начнет, непонятно, скуза, туса испогнула, чего, спогнула, а, это же я, типа, интеллект проявлял, по-испански поздоровался, они так, кажется, испанцев называют, нет, говорю, русский я, Россия, ага, и добавить еще надо Москва, водка, балалайка, Руссо, и опять поток сознания, в котором вылавливаю только одно знакомое слово, Тольятти, ну Тольятти, в честь кого-то из ваших же город назвали, и вы там же завод построили. Да, долго мы так с ней разговаривать будем. Заболеет ведь девчонка. Значит, говорить будем на понятном языке, жестами. Между прочим, при определенной сноровке, можно объяснить что угодно. 4 года, считай, так объяснялся. И в Мозамбике, и в Никарагуа. Считается, что в Мозамбике говорят на португальском. Ща, это только в Мапуту, Бире да еще нескольких городах покрупнее. Так и то, один из 5 португальского знать не будет. Зато своих, африканских, языков ходу штук 7 точно. Так что часто приходилось руками разговаривать. Даже если переводчик был рядом. Поэтому лезу в висящую под сидушкой сумку, достаю кружку и балсанку, наливаю на 2 пальца и подаю. Пей. Показываю. Понюхала, нос кривит. А вот это зря. Вовка продукт гонит очень качественный, запаха там никакого. Градусов, правда, побольше, чем девушке в жизни приходилось пробовать, но так это же как лекарство надо рассматривать. Достал еще 1 посудину, себе тоже налил. Что, говорю, Сандра, давай, за знакомство, а вообще, не прихоти ради, а здоровья для. И подал пример, тоже выпила, скривилась, рукой машет возле лица, а я ей, кусочек сала и огурчик, пополам разрезанный, с салькой, себе перед тем делал, закуси, мол, проглотила в мгновение. Да голодная же она, так что плевать на то, что она подумает, сейчас ее в сухое одеть надо, накормить да согреть, раздевайся, показываю, и вот тут понял, что погорячился, когда утверждал, что жестами могу объяснить что угодно, как ей показать для чего, а не то, что она подумала, сжалась в комочек, руками закрылась, и видно, что расплачется сейчас. Да пофиг, девочка, что ты думаешь? Отодвинул ее в сторону, залез в герму, достал футболку чистую да покрывало небольшое, вместо полотенца пойдет. Раздел ее, мокрые вещи в пакет полиэтиленовый побросал, она сидит скукоженная и ревет. Вытер досуха, растер как смог, а ничего так, размер третий, футболку ей подаю, надевай. А она смотрит непонимающе. Давай быстрее, говорю, дядя хоть и старый, но не стерильный же, чтоб на тебя такую долго смотреть. Футболку мгновенно надела, слезы прекратились, она ей как платье. Я сверху еще рубашку камуфляжную на нее накинул и спальник свернутый под задницу подоткнул, чтобы сидеть можно было. Ну и сам из мокрых шорт штаны переоделся. Типа, она отвернулась и не смотрит. Достал сутки с рыбой жареной, огурчиков пару, ешь, показываю. А она в сумочку свою лезет. Достала мобилу, и что-то по экрану пальцами стучит. А потом мне показывает. А там на экране переводчик текстовый, и написано по-русски. Спасибо, ты хороший. А минут через пять отрубилась. Еще в спальник ее засовывать ногами пришлось.